Глава 10. Закутавшись в накидки, мы обошли почти всю столицу. Бродили от лавки к лавке, от мастерской к мастерской. Зашли перекусить в небольшую таверну с летней верандой, где я оставила эскизы своих работ и предложила услуги художника по оформлению витрин. То же самое сделала в кофейне и кондитерской. Зашли в торговую гильдию, где я оставила заявку о том, что принимаю заказы на проектирование домов, приложив несколько чертежей. В косметической лавке приобрела эфирные масла на замену отдушки, также купила килограмм воска в брикете на пробу, а в алхимической лавке нашла красители. Я планировала самостоятельно делать ароматические цветные свечи, вырезая на них узоры. Их можно было бы использовать и для личного пользования, и в качестве подарка. Если правильно сделать рекламный баннер, то в этом мире подобный товар быстро разлетится. А ведь еще можно продавать мыло ручной работы по тому же принципу. Если в него добавлять экстракты натуральных трав и настоящие лепестки цветов, оно будет не только красивым, но и полезным для кожи. Когда направлялись в часовую мастерскую, я обратила внимание на серое здание с колоннами и прямоугольной крышей. Довольно унылое. Я бы точно прошла мимо, если бы не увидела скучную табличку «Художественная галерея». «Давайте зайдем сюда», — предложила, останавливаясь. «Я в жизни столько не ходил», — совершенно без сил вымолвил Дехан, повисая на моем плече. «Все покупки несет Каен. Ты еще жалуешься?» Пожурила беззлобно и растрепала его волосы. «Каштановые, как и у меня. Мы, правда, сильно похожи». «Мне несложно, госпожа», — учтиво отозвался рыцарь. Пока бродили по улицам, на него то и дело бросали заинтересованные взгляды. Еще бы, невозможно не обратить внимания на красоту и притягательность этого парня. «Для меня честь быть полезным вам». «Все равно я чувствую, будто использую тебя», — произнесла неловко. «Твоя задача — защищать меня, а не таскать вещи». «Вам не стоит беспокоиться об этом», — мимолетно улыбнулся Каен и забрал из рук Софии тубус с бумагой для баннеров. Я знала, что он внимателен и учтив, но ощутить это на себе все равно приятно. Все же хорошо, что я зачитала роман до дыр. Знаю, каких людей выбирать. И пусть о Дехане с Софией было мало информации, чутье меня не подводило. В них я не ошиблась. В галерее не было людей. Пустующие залы, неуютная тишина, сиротливо стоящие скульптуры и одиноко висящие картины. Дремлющий на стуле смотритель. «Простите, господин», — обратилась, тронув пожилого мужчину за плечо. Он испуганно встрепенулся и поднял на меня ничего не понимающий взгляд. «А почему здесь нет посетителей?» «На входе не было билетера, мы даже не смогли заплатить за вход». «Ах, миледи, если так и дальше пойдет, нам придется закрыть выставку», быстро оценив мой внешний вид и наличие сопровождающего рыцаря, зачастил смотритель. «Такое чувство, что люди совсем перестали интересоваться искусством», — опечаленно вздохнул он, крепко сжимая мои ладони в своих. «Вы пробовали давать рекламу?» «Нет? Поменять вывеску? Здание настолько непримечательное, что я с трудом обратила на него внимание», — задумчиво изрекла я. И тут мне в голову пришла идея. «Послушайте, господин, а что, если я помогу вам?» предложила воодушевленно. Уверенно мои глаза начали сверкать в предвкушении. Смотритель неуверенно на меня покосился и проводил к управляющему, очень сдержанному и строгому джентльмену в очках. Мой план был прост, как швейцарские часы. Я пообещала привести посетителей в галерею, но взамен господин Фарм, как он сам представился, позволит мне делать все, что захочу. «Прямо сейчас я могу нарисовать несколько набросков для вывески и росписи стен. Поверьте, хорошая реклама привлечет внимание, а если еще сделать флаеры и раздавать их на улице...» «Не знаю, что такое флаеры», — — угрюмо отозвался управляющий. «Но даю вам полчаса. Посмотрим на ваши наброски», — произнес скептически, точно считая меня за шарлатанку. Я с готовностью сняла шляпу, перчатки и устроилась на софе с альбомом в руках. Для вывески я придумала витиеватый узор в сочетании с цветками орхидеи, а для стены — изображение статуи богини солнца, так популярной в Иштаре, в окружении лепестков сакуры. Для эскиза вышло неплохо. «Взгляните», — протянула альбом управляющему. «У меня еще много идей, но время ограничено. Конечный результат будет лучше и в цвете. А флаеры — это листовки с рекламой галереи, которые можно раздавать на площади всем прохожим». «Хм», — глубокомысленно выдал господин Фарм. «Я сильно рискую, но, похоже, у меня нет выбора, кроме как довериться вам, леди. Но позвольте спросить». «Спрашивайте», — кивнула уверенно, убирая альбом в сумку Дехана. «Вы сказали, что готовы помочь совершенно бесплатно. Но в чем ваша выгода? Да и разве благородные леди занимаются подобными вещами?» Я улыбнулась. «В этом мире аристократок из-за людей-то не считают. Редко, когда девушкам удается заниматься тем, чем они хотят. Но даже так они подвергаются критике со стороны общества. Поэтому недоумение управляющего вполне понятно». «Мне просто нравится рисовать», — отозвалась с улыбкой. «Для меня это радость и счастье. Хочу воплотить свои мечты в реальность». В глазах мужчины вспыхнул огонек. Кажется, мои слова произвели на него глубокое впечатление. «Желаю, чтобы у вас все получилось», — вежливо произнес он. «Когда вы сможете приступить?» «Думаю, через несколько дней», — произнесла после небольшой заминки. «На завтра у меня уже запланировано одно дело, и мне еще нужно детально поработать над макетами для баннеров и листовок. Поэтому прежде чем уйти, можем мы немного осмотреться. Это поможет мне поймать нужное настроение». Господин Фарм, понимающе кивнул и вышел из-за стола. «С удовольствием проведу экскурсию. Если что-то будет интересно, смело спрашивайте». Я многозначительно переглянулась с Софией, едва не подпрыгивая от радости. Давно не ощущала такого предвкушения. Раньше меня не особо интересовала работа, а сейчас я чувствую себя так, словно горы готова свернуть. В груди трепетало волнение. Из галереи вынесла штук 10 набросков. Настроение было приподнятым. Последняя на сегодня мастерская выглядела неприметно. Внутри царила мрачная атмосфера, за стойкой никого не было, громко тикали часы. «Хм, господин?» — осторожно позвала я. «Думаешь, здесь тебе смогут помочь?» — скептически поинтересовался Дехан, прикрывая зевок. «Может, завтра вернемся?» Я уже хотела согласиться, как из-за шторки вышел мужчина, очень интеллигентный на вид. Его и мужчиной сложно назвать, слишком молод. Приятные черты лица, серые ясные глаза, в руках маленькая отвертка и какой-то механизм. «Что привело вас, миледи?» — дружелюбно спросил он, выходя к нам. «Добрый вечер, мастер», — улыбнулась я и протянула эскиз музыкальной шкатулки. «Вы сможете изготовить эту вещь в 2 экземплярах?» Мастер долго изучал мою схему, ознакомился с описанием и вернул обратно. «Где вы это взяли?» Взгляд стал серьезным, даже пронзительным. В воздухе повисло напряжение. «Из своей сумки, очевидно», — огрызнулась машинально. «Придумала и нарисовала. Хочу преподнести подарок своему супругу и брату». Лицо молодого мастера просияло. «Не сочтите за грубость, но вы не представились. Видимо, ему очень интересно, кто же я такая и откуда взялась. Леди Ария Мор, мой муж, глава магической башни, Кастиан Мор», сообщила бесстрастно, это ведь не секрет. Глаза мастера изумленно расширились. «Я прошу прощения за свое подозрительное поведение, миледи», воскликнул, низко поклонившись. По своей узколобости я решил, что подобные наброски не могут принадлежать вам. В последнее время аристократы часто присваивают себе работы молодых изобретателей, а затем запускают производство под своим именем», — потупился виновато. «А, ясно. Меня записали в воровки. Можете взглянуть на мой альбом с рисунками, дабы убедиться», — произнесла спокойно, ничуть не оскорбившись. «Я вам верю», — мучительно краснея произнес он. Я едва сдержала смешок. «Ну так что, вы сможете это изготовить?» «Заказ довольно необычный, но я попробую», — произнес решительно, взяв себя в руки. Глаза сверкнули в предвкушении. Я даже слегка растерялась, потому что в 5 других мастерских нам отказали. «Мне потребуется задаток на покупку материалов, но я напишу расписку». «Поняла?» Кивнула бесстрастно и повернулась к Софии, которая выполняла роль моего финансиста. Заполнив заявку на изготовление 2 музыкальных шкатулок и заплатив аванс, я почувствовала себя удовлетворенной и вымотанной. «На сегодня все», — сообщила, покидая мастерскую. «Наконец-то!» — вздохнул Дэхан и первым поспешил к карете. «Вы хорошо потрудились, миледи», — сдержанно похвалила София. Покинув дворец, она перестала быть моей фрейлиной. Теперь она моя компаньонка, или лучше сказать, подруга? «Спасибо», — улыбнулась, медленно шагая по тротуару. «Но давай обращаться друг к другу более неформально. Ты же дочь виконта, аристократка. Зови меня по имени, как и я тебя». София забавно смутилась. «Так и поступлю», — вымолвила тихо, опуская голову. Каен погрузил наши покупки и подал мне руку, чтобы помочь забраться в карету. Мой взгляд зацепился за витрину ювелирного магазина. В поместье вернулись вовремя. Дворецкий встречал на подъездной дорожке, но, что еще более удивительно, рядом с ним стоял маг. Он успел сменить костюм на темно-синий с серебром, в глазах плескалось любопытство. И когда рыцарь хотел подать мне руку, опередил его и сделал это сам. Хорошо повеселилась. Бархатный голос приятно ласкал слух, вызывая странные чувства. «Повеселилась?» — скептически хмыкнул Дэхан, выбираясь из кареты. «Да я ног не чувствую. Если бы знал, что сестра так помешана на работе, остался бы в своей комнате». «Хватит жаловаться. Для тебя у меня тоже есть подарок», — пожурила беззлобно. Перед возвращением я все же заглянула в ювелирные и приобрела небольшие, чисто символические презенты для моих спутников. Запонки для Дэхана, булавку для Каена и заколку для Софии. Мне хотелось хоть как-то их отблагодарить. «А для меня подарок?» — внезапно спросил Кастиан, заставив меня обескураженно моргнуть. Что на него вдруг нашло? «Будет готов через 2 недели», — глядя ему в глаза, сообщила ровно. Теперь он казался сбитым с толку. «Ты правда что-то планируешь подарить мне?» «Я ведь сказала. Почему ты удивлен?» — вопросительно приподняла бровь. Кастиан внезапно усмехнулся и, взяв меня под руку, повел в особняк. «Я просто хотел немного подразнить тебя, но не ожидал, что ты правда что-то задумала. Речь о картине?» Отрицательно мотнула головой. «Узнаешь, пусть будет сюрпризом». «Я заинтригован», — многозначительно отозвался он, придерживая для меня дверь. «Отнесите вещи в мою комнату, я потом сама разберу», — произнесла, повернувшись к слугам. «Да, госпожа», — отозвались они и откланялись. Кастиан довел меня до винтовой белокаменной лестницы и остановился. «Переодевайся и спускайся к ужину. Хочу услышать, как ты провела день». «Разве тебе не докладывают?» — произнесла флегматично, не собираясь скрывать, что мне известно о слежке. В романе Кастиан следил за каждым шагом Арии, а у нас с ним не настолько доверительное отношение, чтобы он вдруг поступил иначе. «Хочу услышать рассказ от тебя», — не став отпираться, произнес он. «Разве между супругами не нужно поддерживать общение?» — — поинтересовался иронично. «Нужно, конечно. Да только мы же не настоящие супруги. Я не хотела сближаться с главным героем, прекрасно зная, что появление любви всей его жизни не за горами. Хочу уйти без сожалений». Ужин проходил в до странного уютной семейной атмосфере. Я спокойно рассказывала о своих делах, София периодически вносила уточнения. Дэхан, хоть и выглядел вялым, не чувствовал никакого дискомфорта. «Сестра невероятна», — засовывая в рот кусочек мяса, произнес он. «Я знал, что она талантлива, но не подозревал, насколько». И хотя его голос звучал равнодушно, я чувствовала, что брат говорит искренне. Дэхан по своей натуре не умеет лукавить, а когда пытается юлить или лгать, лицо и взгляд сразу выдают его. Даже подхалимничать не научился, бедолага. «Вам следует быть осмотрительнее, милорд», — тонко намекнула София, разрезая на тарелке стейк. «Ваша супруга быстро станет независимой». Я чуть не поперхнулась, а Кастиан лишь снисходительно улыбнулся. «Благодарю за предостережение, леди Ламер. Значит, ты решила заняться изготовлением ароматических свечей и оформлением художественной галереи?» «Раз подвернулась такая возможность», — бесстрастно отозвалась я. «Это ведь не навредит твоей репутации», — прищурилась сомнением. «Я буду действовать осторожно». Кастиан взял бокал и поднес его к губам. «Ничто не может навредить моей репутации. Даже сам император нуждается в поддержке магической башни». Я кивнула и продолжила трапезу. «Поделишься со мной своими набросками? Мне бы хотелось больше узнать о твоих делах», — внезапно произнес он, вынуждая меня поднять взгляд. «Что-то замышляет? Хочет держать под контролем? Не доверяет?» Никаких других мыслей, кроме подозрительных, у меня не возникло. Следует ли мне остерегаться собственного супруга и напарника? Я ведь уже рассказала, как убить тирана. Что еще ему от меня нужно? «Ария», — усмехнулся он, прижимая салфетку ко рту, — «не будь столь насторожена. Мое поведение — лишь проявление любопытства, не более. И я тоже поделюсь с тобой, чем был занят сегодня. Уверен, тебе будет интересно». «Расскажешь после ужина?» — приподняла бровь, оставаясь напряженной. Кастиан не вел себя так в романе. Его образ сейчас значительно отличается от того, что я читала. Это странно. «Да», — улыбнулся одним уголком, опуская голову, и вновь взял приборы. Слуги вынесли десерт. Тарелки поставили перед всеми, кроме хозяина поместья. Я сама дала такое распоряжение, ведь дворецкий сказал, что лорду может не понравиться. Но что, если он рассердится на то, что я вообще попросила приготовить пирожное из его детства? «Эрнар?» — растерянно протянул Кастиан, взирая на пустое место на столе перед собой. «Я в чем-то провинился перед тобой?» И взгляд такой невинно вопрошающий, мол, как ты мог предать своего господина? Дворецкий и сам растерялся не на шутку. «Это я велела не подавать тебе десерт», — произнесла ровно, решив вмешаться. «Показалось, что ты не любишь сладкое». Мак выдохнул, запуская пальцы в волосы. Он раздосадован или разочарован? «Прошу прощения, если поторопилась с выводами. Мне следовало спросить у тебя». Постаралась сгладить ситуацию. «Вообще-то это я сказал миледи, что вам не нравятся подобные десерты», — неожиданно вступился дворецкий. «Изначально она планировала его для вас». «Вот как?» — явно сдерживая эмоции, произнес Кастиан и натянуто улыбнулся. «Благодарю за беспокойство вас обоих. Но чтобы понять, понравится мне или нет, нужно сначала попробовать. Вы так не считаете?» «Ох, сию минуту, милорд!» — спохватился дворецкий и хлопнул в ладони. «Нет-нет, вдруг мне и правда не понравится», — наигранно протянул маг, затеяв какую-то игру. «И почему он такой противоречивый? Никогда не знаешь, как поведет себя. Зачем же портить пирожное, которое я потом не съем? Я ведь могу взять кусочек у своей супруги». С этими словами он придвинул мою тарелку к себе, взял руками заварное пирожное с кремом и клубникой и откусил. «М-м-м! Как я и думал, превосходно!» — улыбнулся довольно. «Эрнар, пусть принесут еще одно». «Да, господин», — поклонился дворецкий. Кастиан вернул мне тарелку с надкусанным десертом. «Это месть?» — спросила довольно безэмоционально. Вся эта ситуация не особо цепляла меня. В груди не клокотало, но наблюдать за поведением главного героя оказалось неожиданно забавно. «Скажешь, в чем я провинилась?» Кастиан сцепил пальцы в замок под подбородком. «Ты ведь знала, что эти пирожные мне готовила мама в детстве?» Взгляд синих глаз стал цепким. Я бесстрастно кивнула. «Нет смысла отпираться. Буду врать, сама себя загоню в угол». «Ридиан рассказал». И снова кивок. «Хотя я узнала об этом из романа, но и братик тоже знал, поэтому вполне мог со мной поделиться историей из прошлого». «Не пойми меня неправильно. Я не хотела угодить тебе или понравиться, произвести впечатление, показывая заботу. Я просто так хотела отблагодарить. По-своему. Ты многое для нас сделал. Но когда Эрнар сказал, что тебе такое не нравится, решила попробовать сама. Хотела узнать, какие они, пирожные твоего детства». Вымолвила монотонно, не отводя взгляда. «Скрывать мне нечего, да и бояться тоже». Мак усмехнулся, опуская голову. «Не хотела произвести впечатление, но произвела», — пробормотал глухо. «Признаться, ты умеешь удивлять. Я всегда думаю о тебе хуже, чем ты оказываешься на самом деле. Я не хотела пробудить болезненные воспоминания. Прости», — извинилась искренне. «Ничего», — Мак тряхнул головой и покосился на пирожное. «Я давно забыл этот вкус». Протянул руку, взял его и снова откусил. «Да едай уже», — произнесла иронично, в глубине души радуясь, что магу все же понравился десерт, и мой поступок не вызвал злости. «Ты ведь еще не пробовала», — усмехнулся лукаво и сунул мне в рот надкусанное пирожное. «Ну как?» «Вкусно», — отозвалась, слизывая с губ крем. «Оно того стоило». «И правда». Заторможенно протянул он, пристально глядя на меня. Кто бы мог подумать? О чем это он? Слуги принесли еще один десерт, и мы все вместе насладились пирожными. Как только трапеза закончилась, Кастиан первый вышел из-за стола и протянул мне руку. «Идем, я должен кое-что показать тебе». «Хорошо», — отозвалась, цепляясь за его теплые пальцы. Дехан с Софией отправились к себе, а мы спустились в подземелье.